она была прямо рядом с ними. Такая высокая двустворчатая дверь со стеклами, через которые виднелась уходящая вдаль аллея. Совсем осмелев, Оксана взяла парня за руку, открыла одну створку, и они вышли в парк. Свежий морозный воздух ворвался в легкие, а потрясающая красота в душу. «Боже мой!» – подумала Оксана. «Да как же я могу себе представить такое?» Заиндевевшие, словно хрустальные, деревья искрились и сверкали в лунном свете, бросая ажурные тени к их ногам. «Только бы не забыть, что это сон», — подумала она и посмотрела на своего спутника. Он восхищенно смотрел на звезды и был просто до неприличия красив. И тут Оксана почувствовала, что еще чуть-чуть, и в ее груди произойдет взрыв. Причем взрыв этот будет совершенно реальным и очень болезненным, а может быть, даже смертельным. Ее сердце не могло больше вдыхать в себя эту красоту, и пора уже было начинать ее выдыхать. Но как это сделать, Оксана не знала. Оксана видела, как ее кавалер медленно поворачивает голову в ее сторону. Еще чуть-чуть, и его глаза встретятся с ее глазами. И тогда она получит еще одну порцию восхищения, которая, возможно, станет для нее последней. И Оксана вырвала свою руку из его ладони и бросилась обратно во дворец. Вбежав в двери, она стремительно пересекла зал и помчалась вверх по лестнице. В районе третьего этажа она проснулась. Открыв глаза, Оксана попыталась сесть на кровати, но жуткая боль в груди помешала ей это сделать. Она предприняла еще одну попытку, но боль была такой, что даже малейшее движение отзывалось в груди острым кинжалом. Тогда, превозмогая боль, она медленно дотянулась на кнопки вызова медсестры. Через минуту в комнате оказалась заспанная дежурная. Оксана с трудом, шепотом объяснила ей, что случилось. Медсестра, испуганная, побежала за врачом. Через несколько минут в комнату ворвался лечащий врач Оксаны с какими-то приборчиками. Проведя какие-то исследования, он с недоумением пожал плечами и сказал: «Сердце в порядке. Оксана Васильевна, если бы вы были школьницей, то я бы решил, что вы симуляните. Но зная вас, я вынужден признать, что не понимаю, в чем дело. Покажите еще раз, где болит». Оксана, с трудом подняв руку, показала самую больную точку в области груди. «Странно», — произнес врач. «Пока не могу понять причину боли. Но ясно одно. Ваша жизнь вне опасности, Оксана Васильевна. Поэтому я покину вас до утра, если вы не возражаете. Помочь, к сожалению, я вам ничем не могу. Обезболивающие препараты вам противопоказаны». Оксана мигнула глазами в знак согласия. Утро. Утром доктор еще раз осмотрел Оксану. Измерил все, что только можно было измерить. Послушал стетоскопом и даже поставил градусник. Температура его немного удивила. 35,7. Все остальное было в полном порядке. Потерев в задумчивости морщинистый лоб, он поставил диагноз. Все хорошо. Скорее всего, защемило какой-нибудь нерв в позвоночнике. Возможно, вы неудачно повернулись во сне. Просто полежите денек, и все пройдет. До обеда Оксана лежала, не шелохнувшись, вспоминая чудесные подробности своего сна и размышляя над различными вопросами. В районе обеда дышать стало легче. Оксана даже села на кровати и открыла ноутбук, чтобы записать некоторые мысли. Но тут в дверь постучали. Осторожно, медленно набрав в грудь воздуха, Оксана сказала: «Входите, Василий Сергеевич». Дверь открылась, и в комнату действительно вошел ее новый друг. «Как вы догадались, что это я?» «А кто же еще это может быть?» Врач стучит и, не дожидаясь ответа, входит. Дежурная вообще не стучит. «Понятно. А я вот, не дождавшись вас ни к завтраку, ни к обеду, решил узнать, что случилось. Признаться, я даже испугался, что вы уехали, не попрощавшись». «Да вы что, я здесь до конца лета!» Оксана тяжело вздохнула и сморщилась от боли. «Что с вами случилось?» — участливо поинтересовался Василий Сергеевич. И Оксана в подробностях рассказала свой сегодняшний сон с вытекающими из него последствиями. Василий Сергеевич с большим интересом слушал ее, нервно теребя бороду, почесывая затылок и выказывая другие признаки крайнего возбуждения. «Ну и что вы по этому поводу думаете?» — спросила Оксана, закончив повествование. «Что в одной из прошлых жизней я умерла от счастья?» Василий Сергеевич молча улыбнулся и потрясенно покачал головой. «Оксаночка, это просто чудо! Такой длинный и такой яркий осознанный сон. Неудивительно, что анахата не выдержала». «Что не выдержала?» — удивилась Оксана, услышав незнакомое слово. «Ах, извините, вы же еще новичок. С терминологией незнакомый. Я объясню, если позволите». «Да уж, пожалуйста, объясните. Только сначала объясните, что это вы, Василий Сергеевич, снова со мной на «вы» перешли? Вроде бы уже давно вы ко мне на «ты» были». Василий Сергеевич удивленно замолчал на несколько секунд, а потом переспросил: «На «ты»? Я обращался к вам на «ты»? Удивительно. Ну, извините». «Да нет, Василий Сергеевич, меня это вполне устраивало. Как-то проще было. А сейчас все так официально». Василий Сергеевич немного подумал и сказал: «Нет, я не могу говорить вам «ты». Возможно, вы очень выросли за эту ночь, Оксаночка Васильевна». «Ну да ладно, как вам удобно», — согласилась Оксана. «Теперь рассказывайте, что у меня не выдержало». И Василий Сергеевич начал рассказывать. Энергия. Восточная медицина считает, что по человеку течет энергия космоса, как электричество по проводам. Но в отличие от электроэнергии, этот ток невозможно измерить никакими современными приборами. Считается, что этот ток через каждого человека проходит с разной интенсивностью, и сила его, так же, как и в физике, зависит от разности потенциалов и энергопроводности тела человека. «Позвольте сразу вопрос», — перебила Оксана рассказчика. «Конечно, Оксаночка, все, что непонятно, спрашивайте сразу. А зачем этот ток течет по человеку? И главное, куда он течет?» Василий Сергеевич немного помолчал. «Вы знаете, Оксана, об этом я как-то не задумывался и нигде в книгах не встречал конкретного ответа на этот вопрос. Но опять же, если провести аналогию с электричеством, куда течет ток через электроприбор, Ну, утюг, например. И зачем? Очевидно, что течет ток для того, чтобы утюг мог выполнять свою основную задачу – нагреваться. А после того, как ток прошел через спираль утюга, он уходит обратно в розетку, только уже в другую дырочку. Отсюда вывод. Ток жизни течет через человека для того, чтобы человек жил и выполнял свое предназначение. Проходя через тело, космическая энергия трансформируется в другие виды энергии, необходимые для реализации предназначения человека. Хорошо. Тогда от чего зависит энергопроводность человека? И что такое разность потенциалов? Задала следующий вопрос Оксана. Хороший вопрос. Но чтобы на него ответить, нужна отдельная лекция. Вы запомните его, а потом я расскажу. А то я так и не отвечу на вопрос, что с вами случилось. Хорошо? Конечно, продолжайте. Человек имеет 7 энергетических центров, которые на Востоке называют чакрами. На самом деле их не 7, а значительно больше. Но основных 7. Ну, чтобы было понятнее. Цветов в радуге считается 7. Но весь световой спектр – это миллионы оттенков. И никогда не вычислишь, где же кончается красный и начинается оранжевый. Также и с энергиями. Их существует огромный спектр. Но человечество для простоты разделило их на 7. Это понятно? Пока понятно. Отозвалась Оксана, устраиваясь поудобнее. Так вот, продолжил Василий Сергеевич. Существует 7 энергетических центров, которые выполняют функции трансформаторов космической энергии в энергии человеческой жизни. Энергия космоса имеет очень высокое напряжение. Настолько высокое, что попади она в нервы человека, не трансформированной, человек просто погибнет. Как если радио включить в розетку 220 вольт? Улыбнулась Оксана, вспомнив подобный казус из своего детства. Приблизительно. Итак, энергия космоса улавливается 7-й чакрой. Василий Сергеевич показал место на голове в области темечка и проводится по позвоночнику до копчика, где располагается 1-я чакра, которая трансформирует энергию космоса в энергию жизни. Она так и называется – чакра жизни. Уж вы извините, не буду вас грузить названиями на санскрите. «Да-да», – одобрила Оксана, – «давайте как-нибудь обозначим их все по-русски». Василий Сергеевич улыбнулся и продолжил. После того, как энергия космоса, трансформированная в энергию жизни, попадает в энергетическое тело, человек начинает жить. Начинает биться сердце, запускается дыхание, включаются все функции организма. Но энергия первой чакры делает человека всего лишь живым. А для того, чтобы стать человеком разумным, ему предстоит еще долгий путь восхождения и трансформации энергии жизни в энергию удовольствия, воли, любви, творчества и даже не знаю, как назвать 6-ю энергию. Василий Сергеевич задумался. «Ну ладно», – поторопила Оксана. «Вы рассказывайте дальше. Название мы ей потом придумаем». И что такое энергетическое тело? Тоже отдельная лекция. Василий Сергеевич кивнул и продолжил. Каждая энергия, которая включается в человеке, требует от него, как бы это правильно сформулировать, совершенствования нервной системы, увеличения прочности нервов, повышения их сопротивления. Если организм не может выдержать высокие вибрации какой-либо энергии, то человек регулирует силу тока. Но если по какой-то причине регулировка не успевает сработать, то вылетают предохранители, что и произошло, похоже, в вашем случае. На восточном жаргоне это называется взрыв анахаты, а по-нашему, можно сказать, сердце не выдержало. Но врач сказал, что с сердцем все в порядке. Но потому и в порядке, что вы, Оксана, вовремя остановились. И всего лишь малюсенькая часть энергии любви прорвалась из позвоночника в тело. Еще немного, и мог бы быть инфаркт. Любви? Вот уж не думала, что это такая болезненная энергия. Да, с непривычки это больно. Любить – это не так просто, Оксаночка. Любовь – это величайшее божественное искусство. Это самая необходимая человеку энергия. Это… Василий Сергеевич на секунду замолчал, подбирая слова, а потом грустно сказал. Бог послал Сына Своего, чтобы научить людей любить. И даже Его мало кто понял. Разве по силам мне объяснить то, что не удалось ему? Но, может быть, все-таки попытаетесь? Оксана сделала шуточно умоляющую физиономию. Ну, попытаюсь, конечно, только это тоже отдельная длинная лекция. Оксана на секунду задумалась и сформулировала следующий вопрос. Тогда давайте разберемся с понятиями энергопроводность нервной системы и вибрации энергии. Ну, давайте попробуем, улыбнулся Василий Сергеевич. Опять же, по аналогии с электричеством. Чтобы проводить большие объемы электрической энергии, например, для передачи от электростанции в город, используют толстые медные провода. Электропроводность их очень велика, потому что сопротивление меди достаточно низкое. Но тем не менее, находясь под напряжением, они создают вибрацию. Слышали, наверное, как гудят высоковольтные линии? Оксана кивнула. Василий Сергеевич продолжил. Для нагревательных приборов используют более тонкие проводники из металла, с более высоким сопротивлением. Например, стальные спирали в электроплите. Такая спираль способна провести тока меньше, но зато она создает более высокую вибрацию, чем звук, тепло. Ну, а для создания самой высокой вибрации, света, используют тонюсенькие нити из тугоплавкого вольфрама. Току такая нить проводит совсем чуть-чуть, но зато излучает свет. Эти проводники незаменимы, каждый на своем месте, но абсолютно бесполезны, если использовать их не по назначению. Медь не сможет давать свет, потому что слишком легко проводит ток. И при силе тока, достаточной для свечения, просто расплавится. По стальным проводам гнать большие объемы электричества нельзя. Провода будут слишком сильно нагреваться. Вольфрам, ну, тут тоже все ясно, да? Да, конечно. С физикой я в детстве дружила. Хорошо. Теперь представьте себе электроприбор, который способен и гудеть, и нагреваться, и светиться, и даже излучать радиоволны, в зависимости от необходимости. Для этого в нем должно быть встроено несколько отдельных систем. Электрозвонок, нагревательная спираль, электролампочка и радиомаяк. И еще компьютер, который регулирует подачу напряжения на эти механизмы, включение и выключение их в нужный момент. И много еще чего. Ой, как все сложно. Но я стараюсь понять, к чему вы ведете. Вы пытаетесь сказать, что человек имеет несколько уровней вибрации. Совершенно верно. И за каждую из вибраций отвечает своя чакра или энергетический центр, если по-русски. Ну, давайте будем говорить чакра. Это короче. Договорились. Так вот, в нашем странном приборе электричество сначала идет через звонок, заставляя его звенеть, потом попадает на нагревательную спираль, потом на лампочку и в конце на радиоизлучатель. Если напряжения достаточно для того, чтобы работали все приборы одновременно, то прибор работает на полную мощность. Но если напряжения недостаточно, то приходится использовать только какую-то часть прибора. Ну, например, только звонок или только лампочку. Но может получиться и так, что напряжения достаточно, но его не может выдержать нагревательный механизм и рискует перегореть. Тогда вся цепь выйдет из строя. И для спасения целого приходится жертвовать частью. И компьютер дает сигнал трансформатору снизить напряжение в цепи до устранения неполадок в системе обогрева. Тогда получается, что потенциал больше, чем реализация, и часть этого потенциала приходится использовать впустую, а часть системы при этом не используется. Это понятно? Не совсем, но я стараюсь. А теперь, пожалуйста, переведите это на человека, а то я уже теряю суть. Человек имеет 7 приемников излучателей энергии. По-русски их можно назвать «жизнь», «удовольствие», «воля», «любовь», «творчество». Шестому мы пока название не придумали, но это тот самый компьютер, и седьмая чакра – это та самая космическая розетка. Ой, как все сложно. Наоборот, если понять, как оно все устроено, то жить становится намного проще, потому что начинаешь понимать многие процессы, которые с нами происходят. Например, что такое страх, ревность, брезгливость и как от них избавиться? Оксана заглянула внутрь себя и поняла, что все эти качества у нее есть и доставляют ей немало неприятностей в жизни. Избавиться от них было бы неплохо. «Василий Сергеевич», — сказала она, подумав немного, «а давайте начнем все сначала и по порядку, про каждую чакру в отдельности и как можно подробнее». «Хорошо», — согласился Василий Сергеевич, «но должен предупредить. Я буду рассказывать так, как понял сам. Я перечитал множество всякой литературы на эту тему. И во многих источниках информация, мягко сказать, не совпадает. Поэтому я свел все в некую единую систему для себя, упростил терминологию и додумал то, о чем не нашел в книгах. Если вы согласны принять эту информацию в таком вот нетрадиционном виде, то я с удовольствием поделюсь ею с вами. Я согласна. Давайте начнем. Василий Сергеевич вошел в состояние преподавателя у доски и начал лекцию. Человек создан по образу и подобию Бога, своего Отца и Создателя. И являясь подобием Отца, человек совершенен. Но совершенство его возможно только тогда, когда весь механизм работы души и тела отлажен и работает без сбоев и помех. Для того, чтобы отладить этот совершеннейший механизм, необходимо знать принципы его устройства. Я уже говорил, что своей седьмой чакрой человек принимает космическую энергию. Поэтому эту чакру мы назовем космической. Она может взять энергии столько, сколько человек способен трансформировать и провести через себя. В идеале человек должен излучать определенное количество каждой из энергии. Если баланс энергии нарушается, то включается программа, регулирующая работу чакр. Эта программа очень проста и в то же время сложна. Она отслеживает потребность человека в той или иной энергии в зависимости от ситуации и дает сигнал чакрам генерировать эту энергию. Человек воспринимает этот сигнал как желание и стремится реализовать его. Но если желание по какой-то причине реализовать невозможно, то чакра посылает сигнал об опасности, который человек воспринимает как страх. Страх – это сигнал о невозможности реализовать желание. И первое, что должен сделать человек – найти и устранить причину этой невозможности. Если причина не может быть устранена или сигнал об опасности игнорируется человеком, то включается режим автоматического устранения опасности. Опасности, но не причины. Человек в данном случае теряет контроль над своими действиями и работает как бы на автопилоте. Этот режим характеризуется повышенным нервным возбуждением, и его можно назвать злостью. Наверное, вы замечали, что злой человек постоянно всего боится, а трусливый становится злобным. Страх и злость неразлучны. А теперь давайте рассмотрим этот механизм на примере каждой из чакр. Трансформацией космической энергии в энергию жизни занимается первая чакра, расположенная в области копчика. Желания, которые она генерирует, связаны исключительно с процессом жизнеобеспечения физического тела. А именно, желание дышать, есть, пить, выводить отходы, поддерживать тепловой баланс и целостность физической оболочки. Первая чакра контролирует процесс жизни ежесекундно. Если все в порядке, то желания не проявляются, и человек о них даже не задумывается, направляя энергию на другие, более высокие задачи. Но если возникает желание первой чакры, то человек бросает все дела и занимается исключительно решением своих низших задач. И это обоснованно. Потому что, только имея здоровое физическое тело, человек может выполнять свое предназначение.